Глава 68. Умеющий воевать не воинствен. Умеющий сражаться не дает волю гневу. Умеющий побеждать не выходит на бой. Умеющий управлять ставит себя ниже других. Вот что значит совершенство миролюбия. Вот что значит уметь быть с людьми. Вот что значит сподобиться небу. Вершина древности. Быть мудрым значит внимать беззвучному глазу высшей гармонии, позволяя раскрываться внутреннему совершенству каждой вещи. Совершенство мудрого подобно благотворному воздействию природных сил, которое незаметно, но непрестанно питает все живое и одолевает всякую вражду. Ключевое слово этой главы — «сподобиться небу». Речь идет о возвышающей причастности всеединству, каковая делает возможными и великое смирение, и великую любовь. Все это означает одну простую вещь. Мудрый руководитель ничего не навязывает подчиненным, а напротив предоставляет им все возможности сполна раскрыть свои таланты. Если они одержимы какой-то идеей, он открывает перед ними новые горизонты. Он любовью одолевает противоборство и притом так, что всегда оказывается в выигрыше. Он не просто разрешает всем быть, но всех разрешает. Соединение нравственной проповеди и гарантии успеха, союз духовного бодрствования и стратегической прозорливости выглядят по меньшей мере странно с западной точки зрения, и однако же то и другое совершенно органично для мировоззрения даосского патриарха.